Глава 17. «Боже!» — воскликнула мама, открыв дверь. «Что ты сделал, Феликс? Что случилось?» Отец застонал. Мама помогла нам перенести его на диван, а потом накрыла рот ладонью. Побежала за подушкой и одеялом и устроила отца поудобнее. Затем обняла меня. «Он выпивал», — сказала я. Мама отстранилась и с нервной улыбкой обдумала услышанное. «Он больше не пьет? Ты сама знаешь?» «Мама», — сказала я, — «понюхай, он пьян». Она посмотрела на своего мужа и дрожащими пальцами прикоснулась к губам. Папа ворвался в мою квартиру и напал на меня. Мама резко повернулась и посмотрела на меня широкими глазами. «Не будь там Трентона. Мама, он вышиб бы из меня дух. Тренту пришлось сдерживать его, и он все равно пытался наброситься на меня». Мама снова посмотрела на отца. «Он разозлился из-за того, что ты не пришла на обед. Да еще Чейз подлил масло в огонь. О, Боже, семья разваливается на части». Она нагнулась и выдернула подушку из-под отца. Его голова ударилась о подлокотник. Мама хлопнула его подушкой, потом еще раз. «Будь ты неладен!» — закричала она. Я схватила ее за руки, она выронила подушку и зарыдала. «Мам, если ребята узнают, что это сделал Трент, боюсь, они придут за ним». «Детка, я справлюсь с этим, не беспокойся за меня», — сказал Трентон, протянув ко мне руку. Я отмахнулась. «Мам!» — она кивнула. «Я об этом позабочусь, обещаю». По ее взгляду я поняла, что настроена она серьезно. Мама вновь посмотрела на отца и чуть ли не зарычала. «Лучше мы пойдем», — сказала я, кивая Трентону. «Какого хрена?» — воскликнул Коби, выходя из темного коридора в гостиную в одних шортах. Его глаза были тяжелыми и уставшими. «Коби!» — бросилась я к нему. «Послушай, Трент не виноват». «Я слышал», — нахмурился Коби. «Он правда напал на тебя?» Я кивнула. «Он пьян». Коби посмотрел на маму. «И что ты будешь делать?» «Что?» — сказала она. «Что ты имеешь в виду?» «Он напал на Камилу. Он же, мать его, взрослый человек. А напал на твою дочь, которой 21 год. Что ты, черт побери, будешь с этим делать?» «Коби», — предупредила я. «Дай угадаю», — сказал он. «Пообещаешь ему, что уйдешь, а сама останешься, как и всегда». «На этот раз не знаю», — сказала мама и опустила взгляд на отца. Несколько секунд она смотрела на него, потом вновь ударила подушкой. «Какой же дурак!» — воскликнула она. Ее голос надломился. «Коби, прошу, не говори ничего», — умоляющим голосом произнесла я. «Разве нам нужна разборка Мэддоксов и Кэмлинов стенка на стенку?» Коби сердито глянул на Трентона, потом кивнул мне. «Я перед тобой в долгу». «Спасибо», — выдохнула я. Трентон отвез нас к дому своего отца, припарковался, но не стал выключать двигатель Смурфика. «Боже, Кэми, я до сих пор не могу поверить, что ударил твоего отца. Прости меня». «Не извиняйся», — сказала я, закрывая глаза ладонью. «Невозможно было терпеть это унижение». «В этом году мы отмечаем дома День Благодарения. В смысле, как и каждый год, но на этот раз с праздничным ужином. Готовим настоящую индейку, салат и десерт, весь антураж. Ты обязана прийти». Я разревелась, и Трентон притянул меня к себе. Я шмыгнула носом, вытерла слезы и открыла дверцу. «Мне пора на работу». Я выбралась из машины, Трентон тоже, оставляя дверцу открытой. Он обнял меня, защищая от холода. «Тебе стоило взять отгул. Останься со мной и отцом. Посмотрим старые вестерны. Это будет самая скучная ночь в твоей жизни». Я покачала головой. «Мне нужно поработать. Отвлечься». Трентон кивнул. «Хорошо. Я приеду, как только смогу». Он обхватил мое лицо ладонями и поцеловал в лоб. Я отстранилась. «Сегодня не приезжай. Вдруг братья узнают, что произошло». Трентон усмехнулся. Я не боюсь твоих братьев, даже если будут все четверо. Трент, они моя семья. Может, братья и придурки, но они единственные, кто у меня есть. Не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал. Трентон обнял меня, сжимая крепче. Они не единственные, кто у тебя есть. Теперь все иначе. Я уткнулась лицом ему в грудь. Он поцеловал меня в макушку. К тому же с этим не стоит шутить. С чем? Я прижала щекой к его груди. С семьей. Я с трудом сглотнула ком в горле, поднялась на носочки и прижалась губами к губам Трентона. Мне пора. Я прыгнула за руль Смурфика и хлопнула дверцей. Трентон подождал, пока я открою окно, а потом ответил. «Хорошо. Сегодня я останусь дома. Но я позвоню Коуди, чтобы он присматривал за тобой». «Только не говори ему, что случилось», — попросила я. «Не буду. Знаю, он расскажет Рейган, она Хэнку, и тогда твои братцы все узнают». «Именно так», — сказала я, подмечая, что кто-то еще понял, как оберегает меня Хэнк. «До встречи!» «Не против, если я подъеду, когда ты вернешься домой?» Я некоторое время подумала. «Будешь там к моему возвращению?» «Я надеялся, что ты это скажешь». Трент широко улыбнулся. «Я буду в отцовском внедорожнике». Трентон постоял во дворе, глядя, как я сдаю назад. Я направилась в Ред и вскоре благодарила небеса за то, что послали, пожалуй, самый загруженный воскресный вечер за несколько месяцев. Поработав до потери пульса, я отправилась домой. Как было обещано, Трентон сидел в принадлежавшем Джиму пикапе бронзового цвета, припаркованном рядом с моим местом. Трентон завел меня внутрь и помог убрать беспорядок, который мы учинили, пока несли моего отца до джипа. Звякнули осколки лампы, когда я выбросила их в корзину. Трентон поставил столешницу на сломанные ножки. «Завтра починю», — пообещал он. Я кивнула и ушла в спальню. Трентон ждал на постели, пока я умывалась и чистила зубы. Когда я забралась под покрывало, он притянул меня к себе. Он уже разделся до боксеров и за какие-то 5 минут успел согреть простыни. Я задрожала, и он крепче обнял меня. После нескольких минут тишины Трентон вздохнул. «Я подумал про завтрашний ужин. Наверное, нужно еще немного подождать». Просто все кажется каким-то, ну, не знаю. Давай повременим. Я кивнула. Мне не хотелось омрачать наше первое свидание мыслями о произошедшем накануне. «Эй!» — шепнул Трентон тихим, уставшим голосом. «Эти рисунки на стенах твои?» «Ага», — ответила я. «Очень хорошие. Почему бы тебе не нарисовать что-нибудь для меня?» «Я больше не рисую». «Стоит начать. У тебя же есть мои рисунки», — сказал он, кивая на рамки. В одной был нарисованный карандашом портрет меня с татуировкой маков. Во второй — рисунок углем, изображавший истощенную девушку с черепом в руке. Когда Трентон закончил этот рисунок, мне захотелось во что бы то ни стало забрать его. «Хочу получить оригиналы и от тебя». «Возможно», — сказала я, устраиваясь на подушке. После этого мы оба замолкли. Дыхание Трентона выровнялось, и я сама провалилась в сон, прижавшись щекой к его мерно вздымающейся и опадающей груди. Каждый вечер в течение 1,5 недель внедорожник Джима можно было заметить на разных парковочных местах возле моего дома. Может, и стоило волноваться за то, что нагрянут братья и станут поучать меня, или же снова придет отец. Но еще никогда в жизни я не чувствовала себя в такой безопасности. Как только Интрепид починили, Трентон стал приезжать в Ред к закрытию и провожать меня до джипа. Рано утром, в день благодарения, я лежала, повернувшись спиной к Трентону, а он легонько водил пальцами по моей руке. Я шмыгнула носом и смахнула слезинку, которая собиралась упасть с кончика носа. Отец по-прежнему жил дома. Те из нас, кто знал о случившемся, предпочли не рассказывать остальным и сохранить мир, по крайней мере, в праздник. Я же должна была отметить его где-нибудь еще. «Мне жаль, что ты огорчена. Вот бы я смог что-нибудь сделать», вздохнул Трентон. «Мне грустно из-за мамы. Это первый день благодарения, в который мы не увидимся. Она считает несправедливо, что он будет там, а я нет». «Тогда почему не прогонит его?» — спросил Трентон. «Она думает об этом, но не хочет поступать так с мальчиками во время праздников. Она всегда делала то, что лучше для всех нас». «Это отнюдь не лучше для всех вас. Никто не выигрывает. Ей всего лишь надо дать ему пинка под зад и позволить тебе провести день благодарения с семьей». «Трент, ребята обвинят во всем меня». Моя губа задрожала. «Она знает, что делает». «А они не спросят, где ты?» «Я уже несколько недель не приходила на семейный ужин. Мама думает, что отец не позволит им задать лишних вопросов». «Кэмми, приезжай ко мне, пожалуйста. Собираются все мои братья». «Все?» — спросила я. «Да. Мы впервые соберемся вместе с тех пор, как Томас переехал из-за работы». Я достала из стоящей на тумбочке коробки салфетку и вытерла нос. «Я уже вызвалась поработать в баре. Там будем лишь мы с Коуди». Трентон вздохнул, но не стал упираться. Когда взошло солнце, Трентон поцеловал меня и уехал домой. Я поспала еще часок, затем заставила себя встать и нашла Рейган на кухне. Подруга готовила яичницу. На долю секунды мне показалось, что я увижу Коуди, но там была лишь она. Выглядела Рейган потерянной. «Празднуешь сегодня вечером в доме у родителей?» — спросила я. «Ага. Прости, что всю работу взвалили на тебя». Я сама вызвалась. «Почему? Твой отец что-нибудь выкинул?» «Это первый совместный день благодарения Хэнка и Джори у них дома. И да, Феликс кое-что выкинул». «Ах, это мило с твоей стороны», — сказала она, перекладывая со сковороды себе на тарелку жареные куриные зародыши. «Хочешь?» — спросила она, заранее зная ответ. Я скорчила рожицу. «Итак», — сказала подруга, засовывая в рот вилку с едой. «Трентон почти к нам переехал. Он просто хочет убедиться, что со мной все в порядке». «Что это вообще значит?» — спросила она, сердито глядя на меня. «Ну, возможно, на прошлых выходных Феликс пришел ко мне после того, как я вернулась с собрания. И, возможно, пытался напасть на меня». Вилка замерла в руке Рейган на полпути ко рту, а выражение лица подруги сменилось от недоумения к потрясению и злости. «Что?» «Трентон тоже был там. Теперь я не общаюсь с отцом, да и с остальной семьей». «Что?» — еще раз сказала Рейган, заводясь сильнее с каждой секундой. «Почему ты мне ничего не сказала?» — взвизгнула она. «Потому что ты стала бы горячиться, как сейчас». «А как именно я должна отреагировать? Феликс был в нашей квартире, напал на тебя, что бы это, черт побери, не значило, и ты решаешь ничего мне не говорить? Вообще-то я тоже здесь живу». «Ты права», — я нахмурилась. «Боже, Рэй, мне правда жаль. Я не подумала, что ты можешь вернуться домой, а он будет здесь». Она положила ладонь на стойку бара. «Трент сегодня вечером остается здесь?» Я покачала головой и свела брови вместе. «Нет. Он будет с семьей. Я не оставлю тебя одну. Рэй, замолкни. Ты поедешь со мной к моим родителям». «Ни в коем случае. Поедешь и будешь веселиться. Это тебе наказание за то, что не сказала, что твой психопат-отец, любитель поднять руку на жену, ворвался в нашу квартиру и напал на тебя. Да к тому же остался безнаказанным. Мама держит все под контролем. Не знаю, что именно она сделала, но он больше не появлялся, а Колин, Чейз и Кларк ни о чем не догадываются. Трент надрал ему задницу?» «Уверена, он сломал ему нос», — поморщилась я. «Вот и хорошо», — воскликнула она. «Собирай шмотки. Мы уезжаем через 20 минут». Я повиновалась, собрав все самое необходимое. Мы забросили сумки в багажник к Рейган, а когда отъехали от дома, чирикнул мой мобильник. Я подняла телефон и уставилась на экран. «Что там?» — спросила Рейган, замельтешив взглядом между мной и дорогой. «Это Трент?» Я покачала головой. «Ти-Джей. Он спрашивает, могу ли я подвести его завтра в аэропорт». Рейган нахмурилась. «Разве его отец или еще кто-нибудь не может этого сделать?» «Я не могу», — сказала я, набирая на экране ответ. Затем бросила телефон на колени. «Поступи я так, все бы пошло наперекосяк». Рейган похлопала меня по колену. «Умница! Не верится, что он приехал в город. Он не сомневался, что его не отпустят домой на День Благодарения». Телефон снова чирикнул. Я взглянула на экран. «Что пишет?» — спросила Рейган. «Знаю, о чем ты думаешь, но я только пару дней назад узнал, что смогу приехать», — зачитала я СМС-ку. Рейган прищурилась, глядя, как я набираю краткий ответ. «Я сбита с толку», — проговорила подруга. «Не понимаю, какое отношение имеет к его работе Икинс, но, вероятно, это правда». «Почему ты так говоришь?» — спросила она. «Иначе бы он не приехал». Когда мы добрались до родительского дома Рейган, ее мама и папа удивились при виде меня, но и обрадовались, распахнув свои объятия. Я села на темно-синюю кухонную столешницу, слушая, как Сара подшучивает над Рейган. В детстве ту было не разлучить с ее любимым одеяльцем и рассказывает истории обо ее отце. Интерьер в их доме был выполнен в красных, белых и синих цветах с американскими флагами и звездами. На стенах висели черно-белые фотографии в рамках, повествующие о карьере Бо в качестве морского пехотинца. Рейган и ее родители помахали мне рукой на прощание, когда я направилась на свою вечернюю смену. На парковке почти не было машин, и те немногие посетители, что наведались в бар, вскоре разошлись. Хорошо еще, что я была единственным барменом. Чаевых едва хватало, чтобы окупить эту смену. Трентон несколько раз присылал мне СМСки с просьбами приехать к нему. Они собирались играть в домино и смотреть фильм. Я представила, каково это — свернуться рядом с Трентоном на диване в доме его отца и слегка позавидовала Эбби, что она проводит время с Мэддоксами. Мне отчасти очень хотелось там оказаться. После закрытия я проверила сообщение и увидела СМС-ку от Трентона о том, что Трэвис и Эбби расстались. Когда казалось, что огорчаться уже дальше некуда, зазвонил телефон, и на экране высветилось имя Трентона. «Алло», — ответила я. «Я ужасно себя чувствую», — тихо произнес он. Голос у него был не менее ужасным. «Вряд ли я смогу сегодня улизнуть отсюда. Трэвису совсем плохо». Я сглотнула ком в горле. «Все в порядке?» «Нет, что угодно, но только не в порядке». Я слабо улыбнулась, надеясь, что это как-то передастся по телефону. «Приедешь ко мне завтра?» «Кэмми, прости, не знаю, что и сказать». «Скажи, что мы увидимся завтра». «Увидимся завтра, обещаю». После того, как мы заперли бар, Коуди проводил меня до машины. В свете уличных фонарей виднелись облачка пара от нашего дыхания. «С днем благодарения, Кэмми!» — Коуди обнял меня. Я раскинула руки, обхватывая его могучие плечи. «С днем благодарения, приятель!» «Передавай и Рейган тоже». «Хорошо». Как только я отошла, Коуди стал набирать СМС-ку. «Полагаю, это не Рей», — сказала я. «Нет», — крикнул он мне в ответ. «Это Трентон. Он просил написать ему, как только я доведу тебя до джипа». Я улыбнулась и прыгнула за руль. Жаль, что ехала я сейчас не к Трентону. Когда я вернулась к дому Бо и Сары, в окнах еще горел свет. Все ждали меня. Я выбралась из джипа и захлопнула дверцу. Не успела я добежать до крыльца, как к обочине подъехал автомобиль. Я замерла. Машину я не узнала. Вдруг оттуда появился Ти-Джей. «Боже!» — выдохнула я. «Ты напугал меня до чертиков!» «Нервничаешь?» Я пожала плечами. «Немного. Откуда ты узнал, где я?» «У меня хорошо получается искать людей». «Это точно!» — кивнула я. Взгляд Ти-Джея наполнился нежностью. «Я не могу остаться надолго, просто хотел... На самом деле не знаю, зачем я здесь. Мне нужно было увидеть тебя». На это я ничего не ответила. «Я много о нас думал. вновь подал голос Ти-Джей. «Иногда мне кажется, что у нас может все получиться. Но потом я прогоняю эти мысли прочь, возвращаясь к реальности». «Ти-Джей, что ты хочешь от меня?» Я нахмурилась. «Правду сказать?» — спросил он. Я кивнула. «Я эгоистичный мерзавец и хочу, чтобы ты была только моей. Хоть я и знаю, что не могу проводить с тобой достаточно времени. Не хочу, чтобы ты была с ним, да и ни с кем. Пытаюсь рассуждать как взрослый, но, Кэмми, я устал держать все в себе. Устал быть важным человеком. Может, ты переехала бы в Калифорнию? Не знаю. Мы даже тогда не будем видеться. Вспомни выходные, которые я провела у тебя. Я в твоей жизни не на первом месте». Он не стал возражать. Вообще ничего не сказал. Но мне нужно было услышать его ответ. «Ведь так?» Он задрал голову. Вся нежность исчезла из его взгляда. «Так. И это было всегда, ты знаешь сама. Но не потому, что я не люблю тебя. Просто так обстоят дела». Я вздохнула. «Помнишь, когда я приехала в Калифорнию, то сказала, что мои чувства не проходят? Знаешь, они прошли». Ти-Джей кивнул, водя взглядом из стороны в сторону и обдумывая мои слова. Он нагнулся, поцеловал меня в уголок губ, вернулся к машине и уехал. Когда свет задних фар скрылся за поворотом, я подождала, появится ли чувство пустоты, слезы или хоть какая-то душевная боль. Ничего не произошло. Может, пока рано? А может, я уже разлюбила его и полюбила кого-то другого? Рейган открыла дверь до того, как я постучалась, и передала мне бутылку пива. «Сегодня черная пятница!» Сара улыбнулась мне с дивана. Бо поднял в воздух свою бутылку, приглашая меня внутрь. «До Рождества осталось меньше 5 недель», — сказала я, тоже поднимая свое пиво и присоединяясь к Бо и Рейган. От мысли о том, что я проведу Рождество в одиночестве, мне стало тошно. Хэнк закроет Ред, так что я даже поработать не смогу. Интересно, как Феликс объяснит мое отсутствие ребятам? Может, у него не будет такой возможности? Может, мама вышвырнет его, и к тому времени буря уже утихнет? Некоторое время мы сидели в гостиной и болтали, а потом мы с Рейган забрались в ее розовую с рюшечками кровать. На стенах по-прежнему висели плакаты Джастина Бибера и Адама Левина. Мы переоделись в пижамные футболки, легли на спину и задрали ноги на стену над изголовьем кровати, скрестив их на щиколотке. Рейган стукнула свою бутылку о мою. «Счастливого дня благодарения, соседка!» — сказала она и опустила подбородок, чтобы сделать глоток. «И тебе того же!» — сказала я. Пискнул мой мобильник. Это был Трентон, интересовался, доехала ли я домой. Я набрала сообщение. «Останусь сегодня с Рейган у ее родителей». «Хорошо», — ответил он. «Это радует. Я весь день переживал за тебя». Я отправила подмигивающий смайлик, не зная, что еще написать, а потом бросила телефон на матрас рядом с головой. «Трентон или Ти-Джей?» — спросила Рейган. «Боже, звучит ужасно. Я ведь знаю всю ситуацию. Так кто?» «Трентон. Переживаешь за то, что Ти-Джей в городе? Как-то неловко. Я жду от него смс-ку о том, что он услышал все грязные слухи про меня и Трента. Городок у нас небольшой. Так или иначе, это случится. Надеюсь, что он будет слишком занят тем, зачем приехал сюда, и у него не останется времени на разговоры». Рейган вновь стукнула наши бутылки. «За все невозможное!» «Спасибо», — сказала я, в несколько глотков опустошив бутылку. «На самом деле не так уж много грязных подробностей, верно?» Я поморщилась. Трентон не был девственником или неуверенным в себе парнем, поэтому, признаюсь, меня удивляло, что ни в одну проведенную у меня ночь он не попытался раздеть меня. «Скажи ему, что у тебя в тумбочке есть светящиеся в темноте презервативы из девичника Одры», глотнув пиво, проговорила подруга. «Поможет растопить лед». Я усмехнулась. «У меня и обычные есть. Да-да, магнум для ствола Ти-Джея». Мы обе расхохотались. Я смеялась до тех пор, пока не заколола в боку, а потом все мое тело расслабилось. Я вздохнула, перевернулась и положила голову на подушку. Рейган сделала то же самое, но легла не на бок, а на живот, подобрав руки под грудь. Она обвела взглядом свою комнату. Я соскучилась по здешним сплетням о мальчишках. «Интересно, каково это?» — сказала я. Рейган прищурилась и улыбнулась. «Что именно?» — с любопытством спросила она. «Иметь такое детство. Не могу представить, чтобы хотела вернуться в те времена. Даже на один день». Рейган сдвинула губы на бок. «Печально слышать это». «Не стоит. Сейчас я счастлива». «Знаю», — сказала она. «Ты этого заслуживаешь. Прекрати думать иначе». «Пытаюсь», — я вздохнула. «Ти-Джей должен позволить тебе все рассказать. Нечестно взваливать этот груз на твои плечи, особенно сейчас». «Рэй?» «Да». «Спокойной ночи».